Я видела, как эта девчушка бегает. Видела, как она с мечом пляшет на бревне, ловкая и быстрая, полная прямо-таки кошачьей грации, двигается, словно акробатка. «Я должна, — подумала она, — обязательно должна ее увидеть раздетой, посмотреть, как она развивается под влиянием того, чем ее здесь пичкают. А вдруг да удастся выкрасть и вывести пробы грибочков и салата? Ну-ну. А доверие? Чихала я на ваше доверие, ведьмаки. В мире процветают рак, черная оспа, столбняк и белокровие. Есть аллергия, есть синдром неожиданной смерти новорожденных, а вы укрываете от мира ваши грибочки, из которых, возможно, удалось бы дистиллировать спасающее жизнь лекарство. Держите в секрете даже от меня, перед которой похваляетесь дружбой, уважением и доверием. Даже я не могу увидеть не только лабораторию, но и задрипанные грибки. Зачем же вы меня сюда притащили? Меня, чародейку. Магия. Трис захохотала. Ну, подумала она, вот я вас и поймала, ведьмаки. Цири нагнала на вас такого же страха, как и на меня. Погрузилась в сон наяву, начала вещать, прорицать, выдавать ауру, которую вы ощущаете почти так же хорошо, как и я, безотчетно психокинетически схватила что-то или силой воли согнула оловянную ложку, уставившись на нее за обедом. Отвечала на вопросы, которые вы задавали мысленно, а может и на те, что вы даже в мыслях боитесь себе задавать. И вас обуял страх. Вы сообразили, что ваша неожиданность гораздо более неожиданна, чем вы могли подумать. Вы сообразили, что приютили в Каэр-Морхене исток, что без чародейки вам не управиться. А нет ни одной дружески к вам расположенной чародейки и ни одной, которой вы могли бы довериться, кроме меня и кроме Йеннифер. Ветер взвыл, захлопал ставнями, вздул гобелен. Трис Меригольд перевернулась на спину, принялась задумчиво грызть ноготь большого пальца. Геральт не пригласил Йеннифер. Пригласил меня. Так, может быть, как знать, возможно. Но если все так, как я думаю, то почему? Почему? Почему ты не пришел сюда, ко мне? Тихо крикнула она в темень, возбужденно и зло. Ей ответил ветер, завывающий в руинах. Утро было солнечное, но чертовски холодное. Трис проснулась замерзшая, не выспавшаяся, но успокоенная и решившаяся. В холл она спустилась последней. С удовлетворением встретила взгляды, награждавшие ее усилия. Дорожную одежду она сменила на простое, но эффектное платье, умело воспользовалась магическими ароматизаторами и не магической, но дьявольски дорогой косметикой. Трис ела овсянку, перебрасываясь с ведьмаками малозначительными и банальными фразами. «Опять вода!» — вдруг заворчала Цири, заглянув в кубок. «У меня от воды зубы болят. Я хочу соку, того, голубого!» «Не сутулься!» — сказал Ламберт, краешком глаза, глянув на Трис. «И не утирайся рукавом. Кончай есть, пора на занятия. Дни все короче». «Геральт!» Трис покончила с овсянкой. «Вчера Цири упала на пути. Ничего страшного, виной ее шутовская одежда. Все это подогнано отвратительно, вернее, не подогнано вовсе и мешает ей двигаться». Весемир кашлянул, отвел глаза. «Так, — подумала чародейка, — значит, это твоя работа. Мастер меча. Факт, похоже, кафтанчик скроен мечом, а сшит наконечником стрелы». «Дни и верно, все короче», — начала она, не дождавшись комментариев. «Но сегодняшний мы сократим еще больше. Ты кончила, Цири? Пошли со мной. Сделаем необходимые поправки в твоем обмундировании». «Она бегает в нем уже год», — Меригольд, — зло бросил Ламберт. И все было в порядке, пока... Пока не явилась баба, которая не может видеть немодную и плохо сидящую одежду. Ты прав, Ламберт. Но баба явилась, и порядок рухнул. Пришло время великих перемен. Идем, Цири. Девочка замялась, взглянула на Геральта. Геральт кивнул, улыбнулся. Хорошо. Так, как умел улыбаться раньше, когда... Трис отвела глаза. Улыбка предназначалась не ей.